Всю предыдущую ночь, да и все эти страшные месяцы, она старалась подготовить себя к самому худшему, внушить себе неотвратимость предстоящего. Теперь это самое худшее настало. Она знала, что могла бы встретить наступление катастрофы, если не спокойно, то достаточно мужественно. Но бессмысленная жестокость этой вспыхнувшей и тут же погасшей надежды обескуражила ее. Только у человека, который увидел смерть, могло быть такое лицо, какое только что было у Карла. Оливия не заходила к нему все утро. К концу дня он уже вполне овладел собой и с безмятежным видом выслушал поздравления мистера Лэттема. Через несколько дней он спустился на костылях в столовую. Чтобы отметить столь торжественное событие, к обеду пригласили Дика и доктора Мортона. Карл показал себя совсем в новом свете. Своим певучим литовским говором он рассказывал такие забавные анекдоты, что гости смеялись до упаду. Оливия, как вежливая хозяйка, принимала участие в общем веселье, но в горле у нее стоял комок, а глаза странно поблескивали. Один или два раза ей показалось, что тень беспокойства промелькнула на лице отца. Однако он весь вечер продолжал играть роль радушного хозяина и, целуя Оливию на ночь, ни словом не обмолвился о том, что заметил. А может быть, он ничего не заметил. И, поднимаясь к себе, Оливия в который уже раз мысленно поблагодарила отца за его сдержанность. Впрочем, в этом доме все были сдержаны. Карл полностью вошел в роль выздоравливающего больного, бродил, прихрамывая на костылях по дому, сидел за своим письменным столом, оживленно беседовал по вечерам с мистером Лэттемом или разбирал с ним средневековые медицинские рукописи. Но днем обращался к Оливии лишь в случаях крайней необходимости. Девушка стала теперь бояться дневных часов, когда они работали вместе. Оливии казалось, что Карл живет в неприступной ледяной пустыне, куда она не имеет права вторгаться и тревожить ее могильный покой. Доктор Мортон объявил, что к июню Карл уже сможет ходить без костылей, и мистер Лэттем убедил его остаться до тех пор в Хатбридже. «Я хочу видеть, как вы самостоятельно уйдете из моего дома без всякой посторонней помощи», — сказал он. «Боюсь, тогда я совсем зазнаюсь», — беспечно ответил Карл и перевел разговор на другое. В середине мая установилась великолепная погода, и мистер Лэттем уговорил Оливию сделать перерыв в работе и побродить с ним немного по полям. «Скоро ты уедешь в Лондон, успеешь еще там наработаться. А пока что ты, я и весна насладимся всласть, и пускай-ка доктор Славинский покорпит немного без тебя». «Я расквитаюсь с ней в Лондоне», — смеясь ответил Карл. «Обреку ее на сверхурочную работу». «Тогда наслаждайся, пока можешь, Оливия», — сказал мистер Лэттем. «Надевай скорее шляпу, и пусть этот жестокосердный повелитель читает свои гранки в одиночестве». Оливия, не поднимая глаз, отправилась за шляпой. И как только он может шутить, да еще в ее присутствии. Отец и дочь вернулись домой только к вечеру. Войдя в сад, они увидели на столе под каштаном книги и записи Карла. Очевидно, он работал весь день на воздухе. «Посмотри!» — вскричал мистер Лэттем. «Он идет без костылей!» Впереди шел Карл, он нес несколько книг. Шел он явно с трудом, сильно прихрамывая. «И он не пылит ногами?» Слова сорвались с губ Оливии, прежде чем она осознала, что говорит. Но отец не слышал. Он бросился вперед и догнал гостя. «Браво, браво! Но не надо переутомляться. Разрешите мне взять ваши книги? Может быть, обопретесь на мою руку?» «Благодарю вас, я справлюсь сам», — услышала Оливия голос Карла. Стоя на тропинке, она смотрела им вслед. У крыльца Карл остановился, и Оливия вспомнила, как 2 года тому назад Дженни воскликнула: «Я так и знала, что он споткнется о коврик». Но на этот раз он не споткнулся, а, осторожно поднимая ноги, поднялся по двум ступенькам.